Глава вторая. Путешествие прошло нормально. Стасов, генеральный директор, зови меня просто Владимиром, оказался бизнесменом формации 90-х годов, снявшим малиновый пиджак и слегка оккультуренным. Сев в самолет, он сразу же накачался виски из дьюти-фри и отключился на все время трансатлантического перелета. 4 часа ожидания в международном аэропорту Далласа, и мы сели на самолет до Тихуаны. Там нас уже ждал чартерный рейс, направляющийся в город Белиз одноименной страны. Жаль только, что Владимир экономил время и решил не отправляться в Белиз на яхте. Плавание по Карибскому морю могло бы подарить куда больше впечатлений, чем суточные перелеты. И сами впечатления были бы куда более приятными и запоминающимися. Жаркое мексиканское солнце плавило асфальт аэродрома и выпаривало из организма Владимира остатки алкоголя, выступающие на его коже обильным потом. Попав в Мексику, я понял смысл презрительного выражения «гринго», которым туземцы одаривают европейцев. Мы с Владимиром, бледнокожие и светловолосые, смотрелись абсолютно чужеродными элементами на фоне смуглых латиносов и не менее смуглых латинок. Чиновник местной авиакомпании, предоставивший нам чартерный рейс, вывел нас на взлетное поле. Несколько мальчишек тащили чемоданы Владимира и сумку с моим нехитрым скарбом. В принципе, я мог бы нести ее и сам, но если есть возможность почувствовать себя белым человеком, почему бы ею не воспользоваться хотя бы раз в жизни? А потом мы увидели самолет. «Что это за херня?» — спросил Владимир. «Это что?» — переадресовал я вопрос местному чиновнику. «Это ваш самолет», — гордо сказал чиновник. «Чартерный рейс до Белиза». «Это самолет», — перевел я Владимиру. «По крайней мере, парень утверждает, что это так». «Это не самолет», — сказал Владимир. «Это антиквариат». В общем-то, Владимира можно понять. Говорят, что российские самолеты морально и технически устарели, и летать на них небезопасно. Что ж, те, кто это говорит, мексиканских самолетов даже близко не видели. Помните старый добрый фильм про приключения Индианы Джонса? Самая первая серия, где еще не было ни фашистов, ни библейских артефактов. В самом начале фильма Индиана Джонс, сотоварищи, сбегает от преследующих его гангстеров при помощи небольшого самолета местной авиакомпании, специализирующейся на перевозке грузов в отдаленные уголки Азии. Самолет завален мешками с провиантом и клетками со всякой домашней птицей и скотиной и совершенно не предназначен для перевозки пассажиров. Потом оказывается, что пилоты работают на тех же гангстеров, от которых комрад Джонс так успешно сбежал. Они сбрасывают из бака все горючее, покидают борт при помощи парашютов, предоставляя Джонсу и его друзьям выпутываться из довольно сложной ситуации. Дальнейшее уже не важно. Аппарат, на котором нам предстояло лететь, был похож на самолет из этого фильма. С небольшой скидкой на то, что действие фильма происходило году этак в 39-м, и с тех пор самолет постоянно использовался и никогда не слышал о капитальном ремонте. Если вы видели названный мною фильм, то вы можете вообразить, что это был за самолет. Если не видели, постарайтесь представить. Встречались ли вам вазовские копейки 70-х годов выпуска? Не те, что десятилетия простояли в гаражах у экономных пенсионеров, а те, что сменили десяток владельцев и использовались круглый год, в том числе и для перевозки картошки с дачи. Про такие машины можно сказать только одно доброе слово. Они ездят. В принципе. Лучше не задумываться, как они ездят и насколько далеко они могут уехать. «Это летает?» — спросил Владимир. «По-видимому, — сказал я, — бывают же действующие музейные экспонаты. И они хотят, чтобы я на этом полетел?» «Похоже, да», — сказал я. Будучи в состоянии эмоционального шока, Владимир явно упустил из виду тот факт, что мне тоже предстояло на этом лететь. «Ни за что», — сказал Владимир. Местный чиновник, живым любопытством прислушивающийся к нашему диалогу, широко улыбнулся и заявил, что это лучший самолет их компании. Я перевел сие утверждение Владимиру. «Значит, нет смысла требовать у них другого самолета?» — спросил Владимир. «Есть смысл просить предоставить нам другой самолет?» — спросил я у чиновника. «Другой самолет?» — удивился чиновник. «А чем вам не нравится этот?» «Это хороший самолет. Он в нашей авиакомпании уже лет 20 летает». На мой взгляд, это вряд ли могло служить лестной характеристикой как для самолета, так и для их авиакомпании. Но озвучивать свою мысль мексиканцу я не стал. Черт его знает, как поведет себя вспыльчивый латинос, если ему покажется, что своим намеком я оскорбляю честь его фирмы. «Он говорит, что это хороший самолет», — сказал я Владимиру. «Парашюта на борту есть?» — мрачно спросил Владимир. Чиновник озадачился переведенным мною вопросом и позвал пилота. Лучше бы он этого не делал. Пилот оказался маленьким, сухеньким старикашкой в парусиновых штанах, грязной рубашке и туфлях на босу ногу. Больше всего он напомнил мне таджика-гастарбайтера с какой-нибудь подмосковной стройки. Я б такому даже плитку не доверил укладывать, не то что свою жизнь. «Парашюты есть», — заверил нас пилот. «Два. Только парашюты вам не понадобятся. Я на этом самолете всю жизнь летаю. Ни одной аварии». Речь пилота меня порадовала. Отдельно меня порадовало количество парашютов. Если что, кому-то из нас троих придется овладевать непростым искусством полета в ускоренном порядке. Решение оставалось за Владимиром. Взвесив все «за» и «против», перелет на чуде инженерной мысли прошлого века и перспективу ночевки в местном отеле с последующим поиском другой авиакомпании, Владимир вытащил из саквояжа бутылку виски, сделал порядочный глоток и решил лететь. Потом он предложил бутылку мне, и на этот раз я отказываться не стал. Над городом Белизом, что находится в государстве Белиз на берегу Карибского моря, властвовала жара. Стоило только выйти из самолета, как мы ощутили это в полной мере. Заодно стал понятен выбор предоставленного нам самолета. Исходя из невеликой длины взлетной полосы, можно предположить, что «Боинг» тут не сядет. К нам сразу же подбежали мальчишки-носильщики, предлагая отнести наш багаж к стойке таможенника. Разумеется, отказываться мы не стали. Таможенная процедура оказалась формальностью. Похожий на молодого бандераса чиновник глянул в наши документы, шлепнул штампы в паспорта и пожелал нам приятного пребывания в стране, даже не поинтересовавшись целью визита. Такси удалось поймать без труда, и уже через полчаса мы оказались в прохладном холле самого роскошного отеля города. Во всяком случае, так утверждал таксист. Там даже кондиционер наличествовал. Вот они, маленькие прелести цивилизации. Владимир снял себе номер люкс, а мне обычный, но по соседству. Еще один мальчик оттащил наши вещи на второй этаж, после чего Владимир сказал, что до завтрашнего дня он никаких визитов не планирует, попросил меня обменять доллары на местные тугрики и скрылся за дверями своего люкса. Я наскоро принял душ, нацепил самые летние штаны, что были в наличии, надел рубашку, сунул в карман переданную мне Владимиром $1000 и отправился на поиски банка, где доллары можно обменять на местные тугрики. Я не стал говорить Владимиру, что местные тугрики тоже называются долларами, только белизскими, чтобы в конец не напрягать его измученный алкоголем мозг. Сам-то я к концу полета протрезвел, а вот Владимир поглощал алкоголь не переставая. Наверное, он просто боится летать. На улице на меня смотрели странно. Не так, будто местные жители впервые увидели белого человека, а как-то по-другому. Не сразу мне удалось это расшифровать. Так смотрят на своих старых хороших знакомых, которые сделали очередную несмертельную глупость. С пониманием, сочувствием и доброй долей иронии. Сначала я подумал, что у меня просто ширинка не застегнута, но проверка показала, что с этой частью туалета все в порядке. Тогда я перестал гадать о странных взглядах и продолжил свой путь. Банк был закрыт. Оказалось, тут банки только до обеда работают, а после начала сиесты все служащие сразу домой уходят. Нормальный такой подход, мне нравится. Сам бы не отказался от такого графика работы. Я пораскинул мозгом по улице и попытался придумать, где еще можно поменять деньги. Поиски другого банка не казались мне особенно перспективным занятием, ибо если уж в этой деловой и престижной части города двери банка оказались закрытыми, то вряд ли существует вероятность, что где-то открыты двери какого-нибудь другого банка, если тут вообще есть другой. Потом я сообразил, что по поводу обмена валюты можно было осведомиться у портье, а кто не крепок задним умом. Собрал разбросанный по улице мозг, развернул свои стопы в сторону гостиницы и тут же был остановлен двумя полицейскими. Ну, по крайней мере, они выглядели как полицейские, хотя были в штатском. Однако у стражей порядка любой страны мира всегда одинаковое выражение глаз. У этих хоть лица доброжелательные и неоправданно широкие улыбки. «Сеньор говорит по-испански?» — спросил один из копов. «А то», — сказал я. Улыбки стали еще шире. Что не мешало обладателям этих улыбок продемонстрировать мне удостоверение сотрудника местной полиции, одно на двоих, очевидно. «Я что-то не так сделал?» — спросил я. «О, нет», — сказал другой коп, — «но мы попросили бы вас пройти с нами, сеньор». «Куда?» — осведомился я. «В участок». «Не вижу логики в ваших словах», — заявил я. «Если я ничего противозаконного не совершил, а это так, ибо я еще вообще ничего не успел совершить, да и ваши слова подтверждают сию теорию, то что мне делать в вашем участке?» «Это для вашей же пользы», — сказал коп и улыбнулся еще шире. Я даже начал беспокоиться, как бы у него лицо не треснуло. «Надо сказать, я весьма настороженно отношусь к незнакомым людям, которые заявляют, что я должен их послушаться ради моей же пользы. Обычно эта польза в итоге выходит мне боком, так что с некоторых пор я посылаю тут таких товарищей куда подальше. Но сейчас имел место явно не тот случай. Посылать куда подальше местных служителей закона в первый же день пребывания в чужой стране — не самая умная модель поведения. И я пошел за ними. Хорошо, хоть по почкам бить не стали».